Глава 3. Выбираем сферу бизнеса. Есть мнение, что люди идут в предпринимательство ради денег. Это логично и понятно. Как говорит Владимир Моженков, бизнес-консультант и автор «Бизнес по чуть-чуть», если доходность от бизнеса меньше, чем депозитная ставка в стране, зачем тогда такой бизнес нужен? Поэтому выбор дела по расчету вполне себе нормальная история. В то же время основатели Мосигры Сергей Абдульманов и Дмитрий Кипкало считают, что истинная формула успеха состоит из двух компонентов — желание заработать плюс удовольствие. Лично я второй компонент называю любовь. И в целом сторонник мысли. Если и делать что-то, то только по любви. А есть те, кого, как говорится, Бог поцеловал в макушку. У них многое получается ловко, само собой. И такой путь создания бизнеса тоже имеет место. Выходит, этакий бизнес наугад. Помимо этих трех, я бы выделила еще два критерия, полагаясь на которые можно открыть свое первое дело. Экспертность и стоимость будущего бизнеса. К экспертности можно подходить по-разному. Быть гуру в какой-то сфере, и тогда ваш путь — это открытие по любви, или иметь знакомого эксперта. Например, у меня не было супернавыка делать вкусный кофе и взбивать классную глянцевую молочную пенку. Зато имелся навык выстраивать процессы. Поэтому наличие специалиста в области приготовления кофе отчасти привело меня именно к кофейному бизнесу. То есть выбирать направление можно, исходя из наличия знакомых экспертов в какой-либо области. И последнее. Определяться с бизнесом, исходя из финансовой стороны вопроса. Например, у вас есть только 500 тысяч рублей. Брать кредиты вы не готовы, а свое дело в сфере красоты открыть хочется. В этом случае, например, отметаются идеи с открытием массажного салона, потому как тут вложений на несколько миллионов минимум, а вот небольшая студия с парой столов для маникюра вполне себе уложится в эту сумму. Выходит, выбор бизнеса по средствам. Предлагаю разобрать каждый подробнее. По любви. Этот подраздел для вас, если вы уже понимаете, какой тип локального бизнеса хотите открыть. Есть мечта. Либо есть то самое дело по любви, которое и может стать вашим будущим бизнесом. Ведь выбор сферы по любви — это еще и возможность прокачать хобби с уровня новичок, хотя бы до любителя, а там уже и до профессионала рукой подать. Чтобы стать экспертом, понадобится заниматься конкретной деятельностью те самые 10 тысяч качественных часов. А потратить столько времени, на мой взгляд, можно только на то, что приносит искреннее удовольствие. Но бывает так, что вы уже давно перешли из любителя в профессионала и готовы зарабатывать больше на своей экспертности. Так было, например, у Коли, владельца винотек «Дегустаж». По QR-коду в PDF-приложении можете перейти на сайт винотеки. В свое время я устроился менеджером по продажам вина корпоративным клиентам. Вино тогда было хобби. Читал книги, пробовал за границей разные сорта и регионы. Клиенты или знали, что именно хотят купить, или просили подобрать самое бюджетное. Сорт, год, регион и прочее были им безразличны, потому как вина покупались для корпоративов. Нужно было много и подешевле. А мне хотелось работать с людьми, которые разбираются в вине. Отучился в винной школе, параллельно работал в винном сомелье. Дальше 2 года работы в ресторанах с богатой публикой, открывали разные вина. И за 100 тысяч рублей, и даже дороже. Потом составлял винную карту перед открытием винного бара «Магнум». У нас была одна из лучших винных карт Москвы. Были и популярные бюджетные бутылки, и дорогие с устройством каравин для ценителей. Очень любил подбирать с гостями то самое вино. Безумно любил работу и ту атмосферу, но в какой-то момент решил, что можно попробовать открыть свою винотеку. И не пожалел. Несмотря на все трудности, обожаю это дело всей душой. Найдите то, что приносит вам истинное удовольствие, превратите это хобби в бизнес, и вы получите работу, которая будет радовать вас каждый день. Если готового хобби нет, задумайтесь, что доставляет вам радость. Возможно, есть место, где вы постоянно покупаете книги, делаете маникюр, берете кофе. Но именно там к вам относятся с вниманием, заботой и помнят вашего питомца по имени. Или, может, вы обожаете запахи из детства — скошенной травы, имбирных пряников с мороза или ладана из церкви, куда ходили с бабушкой по воскресеньям. Все эти простые радости могут стать отличными бизнес-идеями. Салон красоты, где наливают шампанское при входе и относятся к каждой как к королеве, почему бы и нет? Магазин свечей ручной работы с уникальными запахами, возвращающими в детство, отлично. Возьмите бумагу и ручку и напишите 5 вещей, которые вы делаете, когда вам плохо, и которые поднимают вам настроение. Записывайте все, что придет в голову. Спустя время можно вернуться к этому, и, возможно, идея для бизнеса придет сама. Если сложно искать ответ, закройте глаза и попробуйте представить картинку. Часто визуализация помогает в поиске нужных решений. По расчету. Абсолютно точно не у каждого есть мечта и четкая картинка, бизнес в какой сфере хочется открыть. Дать универсальный совет, который подойдет всем и будет актуален в любое время, точно не смогу. Как минимум потому, что какие-то тренды уходят, какие-то сферы становятся популярнее, а где-то присутствует сезонность. Поэтому далее я собрала советы и вопросы, которые помогут выбрать то, что подойдет именно вам, подходя к вопросу расчетливо. Итак, если четкого представления, какая именно сфера вас привлекает, нет, а идея открыть бизнес есть, можно пойти следующим путем. Шаг 1. Заказать исследование потребительского поведения. Шаг 2. Выявить топ популярных в своем регионе по тратам потребителей. Шаг 3. Определить, что за бизнес будет в сфере, оказавшейся топ-1. Шаг 4. Приступить к поиску помещения и пунктам из следующих частей. Будем честны. Ни я, ни предприниматели, с которыми мы разговаривали в процессе написания этой книги, таким путем не шли. Но он имеет место. Поэтому я разбиралась в этой теме с нуля. Мой ресерч показал, что такие исследования проводят крупные маркетинговые агентства, и они могут стоить немало. Но толк от них определенно есть. Срез покупательского поведения — штука ценная. Где искать исследования? Два наиболее крупных источника — магазин исследований РБК или исследования от Тинькофф Дата. Что дают такие исследования? Разберем на примере аналитического проекта Тинькофф Дата. Тинькофф анализирует данные своих клиентов, открытые данные Росстата, данные запросов и выдает что-то вроде среднего по палате, индекс деловой активности по стране и по каждому из регионов отдельно. Например, выбираю фильтрами свой регион — Москва. И период, который меня интересует — последний год. Наиболее популярными по тратам потребителей категориями были кино, рестораны, развлечения и автоуслуги. То есть прибыльнее открывать в Москве следующие виды локального бизнеса — кинотеатр, ресторан или кафе, какой-то игровой клуб или СТО. Подходя к вопросу максимально рационально и расчетливо, стоит открывать кинотеатр. Но проведя небольшой анализ этой деятельности, я поняла, что затрат тут уйма, а нюансов еще больше. Останавливаюсь на ресторане. Дальше мне нужно будет разобраться со спецификой этой деятельности, нанять как минимум одного эксперта, шеф-повара. Если планирую ресторан с винной картой, то еще и сомелье. Дальше можно приступать к поиску помещения и так далее по списку. План звучит надежно, как швейцарские часы. Но представим, что тут был не ресторан, а, например, ремонт крупногабаритной техники. Но вы, как и я, в нем ничего не понимаете. А ведь вся аналитика кричит, что золотая жила именно тут. И вот вы открываете такую ремонтную мастерскую. Приходится искать людей, которые будут заниматься починкой. Чтобы их найти, нужно разобраться, чем замена фреона отличается от замены термостата. А еще следить, чтобы все услуги проходили через кассу. Заниматься закупкой свечей розжига, кранов-регуляторов и отличать оригинальные детали от палёных. Прибыль вас и правда будет радовать. Но, возможно, сам процесс окажется таким угнетающим, что никакие деньги будут не нужны. Тут все индивидуально. Я не смогу заняться нелюбимым делом и разбираться в том, в чем не хочется. Владельцы локального бизнеса, чей опыт я собрала в этой книге, тоже. Если решите идти таким путем, предлагаю вернуться к этому фрагменту позже и заполнить небольшой план, состоящий из следующих пунктов. Пункт 1. Топ-3 перспективные сферы по результатам исследований. Пункт 2. Определите, в какой из этих сфер вы хотели бы развиваться. Пункт 3. Посмотрите исследования конкретной сферы. Выпишите самые востребованные продукты. Наугад. Бывает, что желание открыть бизнес есть, а денег на исследования нет, как очевидного хобби. Тогда предприниматели открываются наугад. Вариант, конечно, более рисковый, но и такой тоже имеет место. Со временем владелец бизнеса может стать экспертом и также влюбиться в свое дело. Так, например, появился Дубер-Рай. Студент магистратуры Иван Чернышов январским днем задумал открыть свой бизнес. Сферу выбирал наугад. Подумал, на дворе зима, а зимой нужно продавать то, что согревает. Решил банные веники или валенки. Провел небольшой тест. Попробовал продать на Авито и то, и другое. Спрос на веники оказался выше. Так появился Дубер-Рай. В 2014 году Иван покупал веники в Удмуртии, вез в Ижевск, дома перевязывал их, приводил в товарный вид и хранил на балконе. В 2020 году он стал экспортером года в Удмуртской республике. А в 2022 году производство разрослось до 400 тысяч веников в год, 50 тысяч из которых экспортируются в Европу. Да и обороты за это время доросли до 45 миллионов рублей в год. А бывает так, что идею для бизнеса подают разговоры со знакомыми, фильмы, книги, даже сны. Если она не выходит из головы и есть вложения, которые вы готовы потратить, попробуйте. Так поступила основательница Сётин Кэндис Катажина Машиджинова. Однажды бабушка Катажина поделилась с внучкой идеей, делать конфеты с предсказаниями на фантике. Через несколько месяцев девушка ела шоколад и вспомнила слова бабушки. Доработала идею делать шоколад с Таро. Зимой 2021 года начала варить конфеты по ночам после основной работы. Бренд назвала «Certain Candies». Хотела выйти на зарубежный рынок. Сначала работа не ладилась. Блогеры отказывались рекламировать конфеты из-за тематики, говорили, что продукт от дьявола. В сентябре 2021 года Катажина наняла ассистентку для продвижения, и работа пошла. За месяц удалось отбить гонорар помощницы, затраты на сырье на следующий месяц и даже выйти в плюс. В 2022 году оборот бизнеса достиг 1,5 миллиона рублей в год. Главное в обеих историях — герои экспериментировали с маленькими оборотами. Тестовая партия, простой тест продукта на близких и попытка разместить рекламу покажут, будет ли товар востребованным. Если клиенты не интересуются продуктом или оставляют недовольные отзывы, можно скорректировать курс или закрыть дело, пока у него не ушло слишком много денег и сил. Поразмышляйте. Если наткнетесь на интересную идею, запишите ее, чтобы не забыть. Вернитесь через время и попробуйте доработать концепцию, представить бизнес в деталях, сделать первые расчеты. Я, например, веду в телефоне длинную заметку самых глупых идей. Даже если в голову приходит какая-то нелепица перед сном, беру телефон и фиксирую. Вернувшись на свежую голову, могу докрутить эту идею, и появится что-то крутое. Или наоборот, увидеть, в чем проблема, почему это будет тратой времени и денег, и не запускать ее. Тестовая партия, простой тест продукта на близких и попытка разместить рекламу покажут, будет ли товар востребованным. Если клиенты не интересуются продуктом или оставляют недовольные отзывы, можно скорректировать курс или закрыть дело, пока у него не ушло слишком много денег и сил. Поразмышляйте. Если наткнетесь на интересную идею, запишите ее, чтобы не забыть. Вернитесь через время и попробуйте доработать концепцию, представить бизнес в деталях, сделать первые расчеты. Я, например, веду в телефоне длинную заметку самых глупых идей. Даже если в голову приходит какая-то нелепица перед сном, беру телефон и фиксирую. Вернувшись на свежую голову, могу докрутить эту идею, и появится что-то крутое. Или наоборот, увидеть, в чем проблема, почему это будет тратой времени и денег, и не запускать ее. Второй по порядку, но не по значимости критерий — экспертность. Можно безумно любить кофе, но если не знаете, как его вкусно готовить, самостоятельно открыть успешную кофейню будет трудно. Из книг о бизнесе, из своего опыта и мнения предпринимателей из разных сфер я выяснила, что есть три способа найти экспертность. Первое. Получить ее через работу в найме. Второе. Нанять специалиста. Третье. Прийти к ней путем проб и ошибок. Путь к своему делу через найм. Я называю его путем Федора Овчинникова. Чтобы понять, как выбранная сфера устроена изнутри, можно пойти работать в нее линейным сотрудником, стать экспертом, а после открывать свое дело. Когда Федор Овчинников задумался об открытии ресторана, он пошел работать в популярные сети: Сбарра, Макдональдс, Папа Джонс и Теремок. Там он понял технологию приготовления блюд и увидел, как устроены процессы. Когда накопил достаточно опыта, открыл первую додо-пиццу. Так же поступил и Коля, владелец винотек «Дегустаж». Отучился в винной школе, поработал сомелье, затем кавистом. В роли шефа сомелье открыл крупный бар с широкой винной картой в центре Москвы. И лишь затем свою винотеку с оборотом 35 миллионов рублей в год. Путь построения бизнеса вокруг эксперта. Это мой путь, а также путь многих людей, которые понимают, как работают процессы, умеют их настраивать, но не знают продукт в глубину. Задача такого предпринимателя — создать команду из профессионалов и выстроить процессы между ними. Я работала юристом и не знала ничего о кофейном бизнесе. Но выстраивание процессов у меня получалось неплохо. За плечами были рабочие проекты, недавно сделанный ремонт и студенческая деятельность, в которой я менеджерила мероприятия. А навык пользоваться консультантом по работе помогал в поиске ответов на любые околоюридические вопросы. Бариста делала вкусный кофе и знала, как работать с ассортиментом, но жаловалась на проблемы с клиентами, арендаторами и поставщиками. Так и открылись. У Иры были экспертные знания о приготовлении кофе, у меня — о юридической части и выстраивании бизнес-процесса в целом. В конце 2021 года Ян решил открыть аптеку. Идея не самая тривиальная, да и не модная. Была отправная точка. Мама Яна много лет проработала бухгалтером в аптеках, понимала особенности внутреннего и бухгалтерского учета, а еще знала множество поставщиков. Это уже немало. Сам Ян в лекарствах и аптечном бизнесе не очень разбирался, но умел менеджерить процессы и искать информацию. Так в престижном районе Москвы появилась небольшая районная аптека — «Фармкоин». Эксперты сферы — это половина успеха. Если знания выстраивания процессов у вас нет, можно найти управляющего или идти методом проб и ошибок. Путь проб и ошибок. Этот путь, возможно, самый сложный и самый дорогой, но рабочий. Путь, в котором ни вы, ни кто-то из команды не являетесь экспертами, но смотрите на других и идете на ощупь. Бывает, ходишь в любимый бар, там отличные коктейли, музыка, атмосфера и приветливый персонал. И хочется открыть что-то похожее. На первый взгляд кажется это несложно. Зарегистрировать ООО, купить алкоголь, поставить бармена и погнали. Да и бармен не нужен. Можно самому первое время мешать коктейли. Что там сложного-то? А потом оказывается, что нужно получить лицензию, и это непросто. Соседи жалуются на шум и грозятся вас выселить. К напиткам нужна еда, а на кухню вы не рассчитывали. А еще и вытяжка плохо работает. Многие решения оказываются ошибочными, а гипотезы неверными. Но методом проб и ошибок спустя время можно прийти к выстроенным процессам, при которых бизнес будет работать как часы. Такой путь был у Вали, владельца цветочной мастерской «Это еще цветочки». Их сайт вы найдете по QR-коду в PDF-приложении. Я работал в бизнес-авиации. В какой-то момент начал интересоваться флористикой. Иногда собирал дома букеты. Собирал так, друзьям разве что. Потом пошел на курс и спустя год решил рискнуть. Увидел, что недалеко от дома сдается помещение в аренду. И понял, что хочу попробовать открыть свою цветочную мастерскую. Ни опыта не было, ни огромного количества денег. Открывался на голом энтузиазме. Наломал по первости дров очень много. Сам себе удивляюсь. В какие-то моменты брала сильная тревога. Не знал даже, чем платить за аренду. Недавно бизнесу исполнилось 9 лет. Мы постепенно растем, развиваемся, у нас есть свои постоянники, которые ходят из года в год, а процессы уже выстроены так, что в целом могу не появляться в мастерской. Путь у каждого свой. Быть экспертом и получать удовольствие от своего дела одновременно — это мощный толчок к успеху. Но и привлечь классного эксперта в команду, когда сам умеешь выстраивать процессы, тоже хороший буст. Поэтому здесь оставляю место для рефлексии и размышлений. Можете ли назвать себя экспертом в сфере, которую выбрали? Если нет, то есть ли у вас на примете опытные знакомые? Имеются ли у вас навыки менеджера? Если нет, то готовы ли вы выделить бюджет на управляющего уже на старте? Или будете учиться сами в процессе? Или вам не страшен серый волк, и вы собираетесь получать опыт путем проб и ошибок? Какой из вариантов откликается больше всего? Посредством. Вопрос, возможно, не первоочередный, но считаю важным обратить внимание на него тоже. Можно безумно любить готовить, быть экспертом в сочетании самых несочетаемых вкусов и мечтать открыть свой ресторан, но стоит сразу понимать, что на открытие и содержание такого заведения нужны большие суммы. Или, как в примере из раздела по расчету, исследование говорит, что кинотеатр — это перспективная сфера для локального бизнеса сейчас. Но вы понимаете, что таких денег нет. Что тогда делать? Основательница семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова говорила, что для открытия первого кафе в 2009 году ей понадобилось 7 миллионов рублей. Интервью с Анастасией вы можете посмотреть, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Магомед Костоев, формер CEO заведения «Донор-42», говорит, что в 2023 году для открытия ресторана со своим фирменным дизайном понадобится 20-25 миллионов рублей. Такие суммы обычно — следствие дорогой аренды за большое помещение, содержание штата поваров, официантов и хостес, а еще больших расходов на продукты из-за разнообразного меню и большой посадки. Не всегда есть возможность открываться на свои, ровно как и не всегда есть возможность взять в долг или в кредит большие суммы, поэтому начинать можно с чего-то менее масштабного. Открыть, например, не ресторан, а кафе. Там тоже будет своя кухня, и можно будет готовить не менее интересные блюда. Достаточно одного повара и пары официантов. Столиков поставить не 50, а 5. Как вариант, работать только на доставку или на вынос. А когда окрепнете и освоитесь в процессах, сможете расширяться уже на свои, заработанные этим же бизнесом. В PDF-приложении вы найдете QR-код на курс по запуску кафе. Открывая первую кофейню в формате с собой, я и не могла предположить, что в какой-то момент их станет больше, и мы будем продавать что-то большее, чем просто сочники и пончики. Тогда это казалось чем-то дорогим и далеким. Спустя год после открытия получилось накопить на вторую точку. В ней уже и площадь была 25 квадратных метров, и посадочные места, и даже маленькая веранда с одним столиком на улице. А сейчас, спустя еще полтора года, мы в процессе подготовки к открытию третьей кофейни. Там будет много посадочных мест, 60 квадратных метров и большая кухня. К чему я все это? На старте у меня, конечно, не было столько денег, а кредиты брать не хотелось. Но я открывала по одной, нанимала персонал потихоньку, и рост вышел органичным, а процессы — более выстроенными. Главный совет, которым хочу здесь поделиться — не надевать розовые очки и быть честным перед собой с самого начала. Если понимаете, что воплощение вашей бизнес-модели — это дорого, возможно, стоит немного подождать и накопить еще, или упростить идею. Если искренне верите в свою задумку и не готовы на полумеры, можно взять кредит, занять деньги у знакомых и даже найти инвестора. Подробнее о способах привлечения финансирования в проект поговорим в главе 8.